США, Луизиана, Биг-Рок. 30 марта 2023 года. Если ты попал в город, в котором тебе есть чего опасаться, селиться лучше не в самом городе, а в мотеле за ним. В месте, которое сложно окружить, и чтобы рядом была трасса, постоянно переезжать и всегда быть наготове. Именно в такой мотель мы и заселились с Дайной. Попросили два номера по соседству, портье посмотрел на нас сальным взглядом и номера дал. Оказавшись в номере, первым делом я осмотрелся и вколотил два гвоздя. Один при случае заблокирует дверь, другой — окно. Старый, но действенный трюк. Такие защелки делают в старых русских бревенчатых домах. Отключил телефонный аппарат. Посмотрел места, где обычно ставят жучки. Ничего. Закончил тем, что приклеил кобуру с пистолетом под кровать, чтобы достать лежа. Посмотрел в тумбочке. Анатизированная Библия Скофилда. Вредная книжонка. Испорченная Библия с бредовыми комментариями. И еще одна. Я заинтересовался, глянул. Церковь Возмездия Господнего. В США много церквей, самых разных. Конституция устанавливает свободу совести. Установление любых запретов, касающихся религии, запрещено. Основное население страны – протестанты. Но на Востоке много католиков. Последний крупный политик из католиков – это Джон Кеннеди. Есть православные греческого обряда. Но в США не было ни одного православного президента. Ближе всего к этому подошел Майкл Дукакис в 88-м, но он проиграл Бушу-старшему из-за бездарно проведенных дебатов. Протестанты, в свою очередь, разбиты на десяток разных церквей. Есть ислам. В основном он распространяется среди чернокожих в тюрьмах. Но есть ислам и на свободе. Есть буддизм. Он популярен среди звезд Голливуда. Например, Ричард Гир – буддист. У азиатов полно своих вер. Не знаю даже, как они называются. Есть мормоны, американская религия. Она доминирует в штате Юта. Но президентов среди них не было, мормонам не доверяют. Есть саентологи. Но в бедных районах, особенно на юге, все просто верят в Бога, особо не делая различий между церквями. Вера там выглядит так. Есть бродячие и разъездные священники, которые ездят по приходам. Они арендуют церковь, вывешивают объявления, произносят проповедь, поют религиозные песни, госпелы. Тут же идет сбор средств, на которые все они живут. Часть средств идет самой церкви, в которой есть казначей. Глубокими вопросами веры никто не заморачивается. Это напоминает частично коллективную психотерапию, частично концерт по заявкам. Обычно такие священники присоединяются к какой-то миссии, но некоторые организуют свою церковь, на что имеют полное право. Понятно зачем. Не платить долю наверх. Я сначала принял церковь Возмездия Господнего за одну из таких церквей одного проповедника, но потом вчитался в брошюру и понял, что тут все серьезнее. Начать хотя бы с того, что она напечатана на слишком хорошей бумаге для массовой раздаточной брошюры. Потом тезисы. «И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите». 2 Паралипоменон, глава 30, стих 7. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». Исайя, глава 3, стих 10-11. «Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Псалом 90, стих 8. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к римлянам, глава 6, стих 23. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение, глава 22, стих 12. «Милостыня человека, как печать у него, и благодеяние человека сохранит он, как зеницу ока. Потом он восстанет и воздаст им, и даяние их на голову их возвратит». Сирах, глава 17, стих 18-19. «Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил». Плач Иеремии, глава 3, стих 41-42. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Послание к римлянам. Глава 2, стих 5-7. «Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что презрели праведного и отступили от Господа. Премудрости, глава 3, стих 10. «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Откровение, глава 2, стих 23. «Воздай им, Господи, по делам рук их, пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них, преследуй их, Господи, гневом, и истреби их из Поднебесной». Плач Иеремии, глава 3, стих 64-66. «Горе народам, восстающим народ мой! Господь-Вседержитель отомстит им в день суда, пошлет огонь и червей на их тела, и они будут чувствовать боль и плакать вечно». Иудифи, глава 16, стих 17. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 36-37. «Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников». Плач Иеремии, глава 4, стих 12-14. Если вы заметили, почти все они из Ветхого Завета и так или иначе обыгрывают тему возмездия Господнего. Дальше шло обращение президента церкви, некоего Корвина. Он говорил, что Бог в гневе на Соединенные Штаты Америки, потому что они отошли от Слова Божьего и т.д. тыры-пыры, и потому надо вернуться к Богу. Короче говоря, обычная агитация. Я, когда еще был до армии, к нам приезжали свидетели Иеговы. Та же хрень. Люди шли из-за гуманитарных наборов из США, там раздавали. Опасаться религиозных фанатиков я научился еще в Чечне. В Первом Грозном их тогда было мало. Народ в первую совсем не за это воевал, за другое. А второй я и не видел, но были. Они в основном сразу смертниками себя объявляли, уважали их. Любой фанатизм, он не к добру совсем. Ладно, проехали. В США существует 3 специализированных ресурса для общения специалистов правоохранительных органов: FedSoup, Delphi и Officer. Перед тем, как ложиться спать, я зашел на Делфи и эзоповым языком отчитался перед начальством о проделанной за день работе. О найденном важнейшем свидетеле я, понятное дело, не упомянул.